Я разбудила несколько магических искорок, до сего момента сонно плавающих под потолком. Для предстоящего разбирательства мне не нужен был полумрак. Я хотела видеть глаза Дариана, когда он будет отвечать на мои вопросы. Затем обошла комнату по периметру, оставив на стенах легкую паутину инистого заклинания, которое должно было защитить нас от подслушивания. Почему-то я не сомневалась, что тот же Гизберт не откажет себе в удовольствии прирасти ухом к замочной скважине. Дариан молча наблюдал за моими действиями. Он отошел к столику с напитками и сейчас держал в руках полный бокал с вином, но не торопился попробовать напиток. Второй такой же, видимо, предназначенный для меня, стоял подле него. Закончив с чарами, я неторопливо вернулась к креслу, в котором провела весь сегодняшний, утомительно долгий вечер, наполненный неприятными откровениями. Но садиться не стала, лишь тяжело оперлась на спинку. Мазнула взглядом по фужеру с кроваво-красным содержимым и поморщилась. «Нет, не хочу пить. Сейчас мне нужна трезвая голова, потому что итоги разговора, скорее всего, определят мою дальнейшую жизнь». «Ты ведь все поняла», — тоскливо протянул Дариан, когда понял, что я не намерена первой начинать разговор. «Поняла», — спокойно подтвердила я. «Честное слово, Алекса, я готов поклясться своим именем, своей честью, своим сердцем, наконец, что не имел никакого понятия о задуманном Амикшей», — негромко сказал Дариан. «Иначе остановил бы это безумие в самом начале. Ты же помнишь, Норберг читал мои мысли, и он сказал, что я не имею к этому отношения». «Помню», — уронила я. «Если честно, это была единственная причина, по которой я все-таки решила выслушать оправдание Дариана, хотя его вина казалась почти неопровержимой. В мыслях невозможно солгать. Как же ему удалось провести прославленного менталиста?» «Амина придумывала себе не весь что!» Риана принялся убеждать меня Дариан, распаляясь с каждым словом. «Она такая лгунья! Самые простые мои слова! Интерпретировала так, что диву даешься!» Я кашлянула, прервав тем самым воззрение Дариана. «Ами? Он называет бывшую невесту тем же, сокращенно ласкательным именем, будто они по-прежнему в отношениях. Ну да ладно, это еще можно отнести насчет привычки. Но Дариан сказал кое-что такое, что мне совсем не понравилось. Каким образом, хотелось бы мне знать, они разговаривали? Ами в Гроштере, Дариан в Хельюне. Между нами не одна сотня миль. Но этот вопрос я поберегу на сладкое». «Почему?» «Амикша была готова заявить, что она действовала по твоему наущению». Холодно поинтересовалась я, особенный упор сделав на полное имя девушки. «Но...» Дариан заметно смутился. «Видишь ли, я имел неосторожность пожаловаться ей». И затих, пристально разглядывая носки своих сапог. кончики его ушей трогательно залили невыносимым огнем стыда. Я покачала головой. Что-то мне это все сильнее и сильнее не нравится. Дариан, не поднимая на меня глаз, схватил бокал и одним глотком осушил его, уронив несколько капель вина себе на ворот. Однако, по-моему, даже не заметил этого. Откашлялся и с видимым трудом проговорил, буквально проталкивая каждое слово через горло. Я... В общем, у меня с ней был разговор по поводу наших семейных отношений. А вот теперь мне нестерпимо захотелось выпить вина, а лучше целый стакан самогона, лишь бы стереть из памяти это признание. Дариан обсуждал с Амикшей наши семейные отношения? Пожалуй, ничего более гадкого я в жизни не слышала. И я зримо представила, как они сидят где-нибудь в уютной комнате, и Дариан, хихикая, докладывает бывшей невесте о всех моих недостатках и забавных привычках. Надеюсь, у них хоть до обсуждения наших постельных утех дело не дошло. В этот момент Дариан осмелился на быстрый, виноватый взгляд в мою сторону. По всей видимости, выражение моего лица было достаточно красноречивым, поскольку он тут же затараторил, торопясь оправдаться. «Нет, не подумай ничего дурного!» Выпалил он и зачастил на одном дыхании. «Я ничего такого не рассказывал, просто поделился тем, что твой вклад в семейный бюджет за последние месяцы возрос настолько, что еще немного, и тебя, а не меня, будет впору называть основным добытчиком. Неудачно пошутил как-то по этому поводу. Ами посочувствовала мне, спросила, как идут мои дела». «И как же они идут?» Зачем-то поинтересовалась я, силясь хоть таким образом заглушить боль в сердце. Хотя знала ответ. В памяти были слишком свежи жалобы Дариана на то, что в Хельюне давным-давно сложился так называемый «круг своих», в который его упорно не допускали. «Плохо они идут». Хмуро перебил меня Дариан. «Очень плохо. Я тысячу раз пожалел, что выбрал именно этот город. Знаешь, кажется, я начинаю его ненавидеть. Дрянная погода, дрянные люди. Все мои предложения разбиваются вдребезги об равнодушные ухмылки. Я предлагаю такую высокую цену за лес, будто эти проклятые корабельные сосны сделаны из золота, не меньше. И никто за это время не продал мне даже одного дерева!» И Дариан с досадой саданул кулаком по столу, резким движением, едва не опрокинув бутылку. Затем схватил ее и сделал несколько гигантских глотков прямо из горла. «Если я проведу в этом городе еще пару месяцев, то моя торговля лесом закончится оглушительным крахом». Глухо произнес Дариан, тяжело, печатая каждое слово, признался, в конце едва не сорвавшись на мучительный стон. «Мне стыдно говорить, Алекса, но нам удается поддерживать прежний уровень жизни исключительно за счет твоих заработков. Если бы не твоя работа, то мне было бы нечем платить в этом месяце за склады, которые все равно стоят пустыми. Вот как! Ошеломленно протянула я. Если честно, я даже не предполагала, что все обстоит настолько плохо. Да, Дариан пару раз ронял фразы, по которым я поняла, что у него есть проблемы с торговлей. Но я даже не подозревала, что он находится на грани разорения. Все это я рассказал Ами, сказал Дариан. Она вроде бы искренне посочувствовала мне, и меня словно прорвало. Я признался, что мечтаю о возвращении в Гроштер. Тогда она спросила, что мне мешает это сделать. И я ответил. И он опять уставился в пол, не желая встретиться со мной взглядами. «Я мешаю твоему возвращению», — грустно завершила я его фразу. «Да». Это прозвучало так тихо, что на какой-то миг мне почудилось, будто Дариан не сказал этого вслух, а я уловила его мысль. Но он продолжил чуть громче. «Алекса, ты так гордилась своими успехами, была такой счастливой, что в кратчайший срок стало известно на весь Хелион. И я просто не мог заговорить с тобой о переезде обратно в Гроштер. Я неосторожно ляпнула Ми, что меня раздражают твои успехи. За каких-то пару месяцев ты стала самым знаменитым артефактником в городе. Клиенты выстраивались в очередь, лишь бы попасть к тебе на прием. Я уже начал слышать язвительные смешки за своей спиной на тех званых приемах, где так отчаянно пытался завязать нужные мне деловые связи. Конечно, в лицо мне никто ничего не осмеливался высказать. Но все чаще я замечал, как стихают разговоры, когда я вхожу в комнату. Несколько раз меня насмешливо поздравили с успехами моей супруги. Я понял, что еще немного и рискую прослыть самым настоящим Альфонсом, живущим на доходы супруги. «Но это же не так!» Возмущенно перебила его я. «Ты никакой не Альфонс! Ты тяжелым и упорным трудом заработал свое состояние!» «Большая часть моего состояния — то самое пиратское сокровище, которое мне повезло найти». Перебил меня Дариан. «Впрочем, повезло, как выяснилось сегодня, слишком сильное слово. Скорее сказать, которое мне милостиво подарили. Да, безусловно, я по мере сил и возможностей приумножил его. Но обречен вечно помнить, что лишь воспользовался удачным шансом». Я не согласна, хмыкнула. По-моему, Дариан слишком негативно воспринимает все случившееся. Наверное, неудача в Хелионе весьма прибольно ударила по его самолюбию и заставила со скепсисом воспринимать прошлые успехи. Все-таки Дариан не прокутил свалившееся на голову богатство, а избрал стезю торговца и продолжил усердно трудиться. И добился на этом поприще неплохих успехов. Вспомнить хотя бы, что мой отец считал и продолжает считать его одним из самых опасных конкурентов. Боюсь, я очень многое тогда наговорил в сердцах и не следил за словами. Смущенно признался Дориан, опять покраснев. Ами спросила, что меня держит в Хелионе, раз все идет настолько плохо. И я признался, что ты и твое занятие артефактной магией. Я несколько раз сжала и разжала кулаки, силясь взять разбушевавшиеся эмоции под контроль. Да, я знала, что Дориан скажет именно так, но все-таки его слова прибольно резанули меня по сердцу. «Алекса, честное слово, я и понятия не имел, что Ами воспримет это как руководство к действию!» Опять зачастил Дориан, багровея от стыда, все сильнее и сильнее. «Если бы у меня было хоть малейшее подозрение, то я скорее собственными руками вырвал бы себе язык!» «А каким образом ты умудрился побеседовать с Ами?» Оборвала его я, выложив тот самый вопрос, который мучил меня сильнее всего. «Она в Гроштере, ты в Хельюне», — язвительно добавила, вспомнив про недавнюю сцену разговора с отцом и Амикшей. «Или Норберг любезно поделился с тобой своим передовым достижением магической науки». «О чем ты?» — недоуменно переспросил Дориан, не сразу сообразив, что я имею в виду. Но почти сразу его лицо просветлело. «А, ты про ту загадочную искру?» «Нет, ничем он со мной не делился, понятное дело. Ами приезжала в Хелион. Она провела здесь около недели». Гнев тугой лентой перехлестнул мне горло, мешая вздохнуть. «Дориан встречался со своей бывшей невестой за моей спиной? Пожалуй, ничего хуже нельзя было услышать. А самое обидное заключалось в том, что сам Дориан, по всей видимости, даже не понял, что именно сказал». «Ты встречался с Амикшей?» — срывающимся от бешенства голосом повторила я. На какой-то миг почудилось, что вернулись те чары, которые принуждали меня ненавидеть Дориана. До спазма в животе захотелось накинуться на мужа с кулаками и хорошенько отколошматить его. Неужели он не понимает, как больно только что мне сделал? Дориан, почувствовав неладное в моем тоне, осмелился на быстрый, испуганный взгляд. Переменился в лице. Видимо, осознав, какая буря эмоций бушует сейчас в моей душе. «Поверь, это ничего не значит», — залепетал он. «Алекса, Ами сама попросила о встрече. По ее словам, она приехала в Хелион навестить какую-то дальнюю родственницу. Ну и заодно решила проверить, как я поживаю. Если честно, я не горел особым желанием ее видеть. Но потом подумал, почему бы и нет. Как-никак мы долго встречались». «Помнится, расстались вы не на самой хорошей ноте», — процедила я. «Это была еще одна из причин, которую Ами привела в пользу нашей встречи», — с готовностью подхватил Дориан. «Мол, она жаждет извиниться за все сказанное или сделанное. И вообще не хочет, чтобы у меня остались какие-нибудь негативные чувства к ней. Ну, я и подумал, почему бы нет. Мне самому было неловко от всей той истории. Мне бы не хотелось оставаться с нею врагами. Как ни крути, но мы все-таки считались парой достаточно продолжительное количество времени. Вот как! Не весть в какой раз за этот вечер проговорила я, изо всех сил вцепившись в спинку кресла. А то, боюсь, я бы все-таки рванула вперед и от души надавала хлестких пощечин этому негодяю, который по какой-то нелепой случайности стал моим мужем. И которого до сегодняшнего вечера я считала, в общем-то, отличным супругом. Печально завершила я. «Алекса, ты что, ревнуешь?» И искренне изумился Дориан, без особых проблем разгадав причину моего дурного настроения. Слабо усмехнулся. «Поверь, не стоит. Даже останься Ами единственной девицей в этом мире, я и тогда бы не завел с ней никаких отношений. Первого раза с головой хватило». «Почему ты не сказал мне о вашей встрече?» — спросила я, пропустив мимо ушей его неловкую попытку успокоить меня. «Потому что я опасался, что ты отреагируешь так, как реагируешь сейчас», — честно ответил он. «Устроишь скандал или же пойдешь навстречу со мной». «Я бы не стала этого делать», — гордо возразила я, хотя на самом деле не была уверена в своих словах. «Правда?» Дориан опять улыбнулся. «Что-то я сомневаюсь. Но в любом случае, это бы испортило тебе настроение. А я не хотел, чтобы из-за такого пустяка ты начала на меня сердиться. Ведь целый вечер потом бы ворчала и бурчала». «Неправда?» — совсем тихо фыркнула я. Дориан милостиво сделал вид, будто не услышал столь откровенной лжи. «Когда ты понял, что Амикша имеет отношение к нападениям?» — продолжила я после недолгой паузы. «Некоторые сомнения зародились во мне уже после первого случая», — искренне признался Дориан. «Ударить в меня охлаждающими чарами. Как ты тогда верно сказала, чувствовалась во всем этом женская рука. Но сперва я решил, что это месть твоего бывшего. Как его? Гровер, что ли? Убить ту, которая с таким треском выгнала его с пригретого местечка. Причем сделать это руками нового возлюбленного своей бывшей. Он был бы способен на такую подлость. Поэтому я начал наводить справки, где этот хлыщ обосновался». «И где же?» — полюбопытствовала я. «Понимаю, что это не имело отношения к теме нашего разбирательства, но мне самой стало интересно, чем же сейчас занимается Гровер. А то вдруг мне надлежит ждать неприятностей и с этой стороны». «Он крайне серьезно отнесся к разговору со мной и к тому, что я при желании могу в любой момент сделать его своим рабом», — сказал Дориан. «По моим сведениям, Гровер покинул Лейтон и сейчас проживает в Альмионе. Мне сообщили, что он уже несколько месяцев как женат». «Неужели?» Удивилась я. с легкой ноткой ревности осведомилась. «И счастливо женат?» «Да кто же скажет?» Дориан негромко хмыкнул. «Наверное, да. По крайней мере, больше у него нет нужды в работе и достаточно денег для оплаты карточных долгов. Но его избранница старше его втрое». С явным омерзением передернул плечами, добавив: «Видел я ее портрет. Страшнее только упырь, может быть». Я не полную минуту молчала, осмысливая эту информацию. Значит, Гровер женился на богатой и пожилой избраннице. Ну что же, с лица воду не пить, как говорится. Стерпится, слюбится. Естественно, у меня заняло время выяснение судьбы твоего жениха. Дориан поднял было бутылку ко рту, желая сделать еще глоток, но в последний момент одумался и поставил ее на прежнее место. Сказал: «К тому времени на тебя было совершено еще два покушения. И именно последнее заставило меня заподозрить, что Гровер ни при чем». «Почему?» «Ами в нашем разговоре обмолвилась, что у нее есть знакомый студент, обладающий определенными способностями к ментальной магии», — проговорил Дориан. «Мол, он родом из Хельона, и сейчас наверняка на каникулах. Если я желаю, то она могла бы переговорить с ним. И тогда он за определенную плату сумел бы внушить тебе мысль, что возвращение в Гроштер не столь уж дурная идея». Я нервно переступила с ноги на ногу. Вообще, в истории с Вентором далеко не все моменты были для меня ясны. Норберг вроде как сказал, что этот студент-недоучка не имеет никакого отношения к его семье и тем более не является его братом. Более того, он утверждал, что исключил Вентора из Гроштерской академии. Логичнее всего предположить, что в срезривой истории горе студента про тяжелое голодное детство нет ни слова правды. Но Магнус говорил, что Вентор — его старинный товарищ, то бишь знакомство их идет из Хельона, а не из Гроштера. Как-то все это не вяжется и не стыкуется. И почему Норберг так и не дал мне выслушать этого парня, который старательно пытался меня убить? «Ничего тебе Норберг не говорил?» Вдруг с сарказмом фыркнул внутренний голос. «Это ты сама так решила, а он просто несколько раз кивнул, якобы подтверждая твои выводы. Но так ли это на самом деле? Неужели ты думаешь, что если бы Вентор на самом деле был братом Норберга, то посредний бы тебе об этом сообщил?» «Ага, сейчас. С какой, собственно, стати? Подобные тайны принято держать за семью печатями, а не выкладывать первой встречной». «А еще очень настораживает то, с каким упорством Норберг пытался доказать, что Вентор якобы отвратительный маг». «Ага, настолько отвратительный, что пару недель жил в твоем доме под чужой личиной, и никто не заподозрил неладного. Магнус, помнится, лишь блокнот тебе вручил, да Дориана напоил. И то более высокую оценку своим способностям заслужил со стороны Норберга. Как-то все это очень странно. Я хмыкнула, соглашаясь со своими мысленными рассуждениями. Впрочем, эти вопросы надо обсуждать непосредственно с Норбергом. «И ты согласился с предложением о Микше?» Спросила я, заметив, что Дориан как-то не горит желанием продолжать откровения. Тот упорно расковыривал носком сапога ковер, не торопясь поднимать на меня глаза. Весь его вид выражал крайнюю степень вины и раскаяния. Пауза длилась так долго, что тишина начала давить мне на уши. У меня руки чесались расколотить об пол пару бутылок вина, что-нибудь опрокинуть или разбить, лишь бы прекратить эту пытку молчанием, когда давным-давно все понятно без слов. Но ты продолжаешь надеяться на чудо. Я сказал, что было бы неплохо. Наконец, чуть слышно ответил Дориан. Вскинулся, готовый обрушить на меня новый поток оправданий. Но я не дала ему продолжить. «Да-да, я помню. Ты не хотел и не думал, что Амикша поймет все настолько буквально». Холодно сказала я. «Я действительно не думал, что все так обернется!» Голосом, преисполненным затаённого страдания, протянул Дориан. «Когда я понял, кто за всем этим стоит, то пытался переговорить с тобой, все объяснить, попросить прощения. Но Норберг приставил к тебе эту Хольган, которая не давала мне и на миг остаться с тобой наедине и начать такой непростой разговор. А говорить при ней мне было стыдно, очень стыдно. Я почти решился на это, когда узнал, что Норберг, этот хитрый двуличный лис, планирует некую очную ставку, потому что понял, что Ами с удовольствием разрушит наш брак. Именно за этим я пришел в твою комнату, и плевать я хотел на Хольган. Я бы выложил тебе все прямо при ней. Но увидел, как Норберг целует тебя. И понял, что теряю тебя. Не теряешь, уже потерял. Мои губы уже шевельнулись, готовые произнести столь страшные и окончательные слова. Но в последний миг неимоверным усилием воли я остановила себя. Легко уйти, намного тяжелее простить. Но если я сделаю так, если высокомерно заявлю Дориану, что не желаю его больше знать, то не буду ли обречена остаток жизни сожалеть о потерянном счастье? Мне ведь очень хорошо с ним. А то, как он поступил... Что же, не всем бывает легко смириться с успехами своей второй половины. А тут еще бывшая невеста подоспела со своими речами, с сочащимися затаённым ядом и лживым сочувствием. Дариан ведь сам не подозревал, что последует за его неосторожными словами. «Прости меня», — прошептал Дариан, на сей раз глядя мне прямо в глаза и не позволяя себе даже моргнуть. «Прошу, Алекса, не руби с плеча. Если бы ты только знала, как сильно я жалею обо всем случившемся». Я первой отвела взгляд. Тоскливо посмотрела в окно, за которым мела метель. Неизменная для Хелиона этого времени года. И что мне делать? С одной стороны, безусловно, Дариан поступил не совсем красиво. А точнее сказать, совсем некрасиво. Он обсуждал наши семейные проблемы с бывшей невестой. Да заодно это мужчина в глазах женщины заслуживает наказания. И именно из-за его слов Ами наняла Вентора, который превратил мою жизнь здесь в настоящий кошмар. Но с другой стороны, я не сомневалась, что Дариан и не подозревал о том, каким последствиям приведет его излишняя болтливость. Он ведь очень испугался за меня. Такие чувства невозможно сыграть. «Ты простишь меня?» — робко спросил Дариан, когда пауза слишком затянулась. «Время лечит», — уклончиво проговорила я. «Да, я понимаю причины твоего поступка, но понять не значит простить, а простить не значит забыть». «Но ты хотя бы постараешься?» Я тяжело вздохнула, посмотрела на Дариана и успела заметить на его губах тень быстрой улыбки. Впрочем, он тут же скорчил настолько скорбную физиономию, будто оплакивал кого-то из близких. Вот ведь хитрец. Понимает, что если я не разорвала отношения сразу, то, скорее всего, не сделаю этого вовсе. Пройдет несколько дней, и я успокоюсь. Пережитая ситуация потеряет свою остроту. А там, глядишь, я и вовсе постараюсь выкинуть ее из головы. «Если ты хочешь вернуться в Гроштер, то мы можем это сделать». Вместо ответа на прямой вопрос предложила я, внимательно наблюдая за его реакцией. Что скрывать очевидное от его решения, зависело многое. Если он скажет, что все-таки собирается переехать обратно в столицу, то на мое прощение ему можно не рассчитывать. И дело даже не в моем занятии артефактной магией, которое именно в Хелионе начало набирать обороты. Дело в том, что полгода назад мы сбежали из Гроштера, чтобы уберечь меня от излишнего навязчивого внимания Норберга. Вряд ли Дариан забыл об этом. Но если он захочет вернуться, то, получается, его амбиции стоят выше, чем мое спокойствие. По всей видимости, Дариан подумал о том же. Это было понятно, потому как заблестели его глаза, и он обиженно вскинул голову. «Нет!» — воскликнул он. «Нет, Алекса, о нашем переезде в Гроштер не может идти и речи. Я заставлю этих снобов из Хельюна считаться со мной. Да, я позволил себе мгновенную слабость, но из-за нее чуть не потерял тебя. Теперь я вспомнил, что удача любит наглых и упрямых, и буду сражаться до последнего». Я улыбнулась. «Пожалуй, наш брак еще не обречен. Такому мужчине можно простить совершенный неверный шаг, но только один». Однако, естественно, я не собиралась сообщать Дориану о том, что дарую ему свою милость. Виноватый муж — вещь в хозяйстве чрезвычайно полезная. Пусть еще помучается немного. «Если ты еще когда-нибудь осмелишься встречаться за моей спиной со всякими там девицами, то лучше домой не возвращайся». Злым, свистящим шепотом предупредила его я. «Прокляну!» Дориан скептически вздернул бровь, явно не поверив моей угрозе. «Даже не сомневайся», — заверила его я. «Еще как, прокляну!» «Поверь мне, дорогой, у обиженной женщины фантазия работает так, что сам бог пасынок в восхищение от твоего наказания придет». «Значит, наш брак еще не обречен?» Замирающим голосом, не в силах поверить своему счастью, спросил Дориан. «Все будет зависеть от твоего дальнейшего поведения», — уклончиво пообещала я. Дориан робко улыбнулся, затем шагнул было ко мне, широко распахнув объятия. «Потом!» Резко предупредила я, отпрыгнув сразу на несколько шагов. Дориан замер на месте и насупился, не понимая причин. «Знаю я тебя», — хмуро проговорила я. «Начнем сейчас мириться, и до завтрашнего утра ты меня из постели не выпустишь». «И что?» Недоуменно переспросил Дориан. «Ты имеешь что-то против?» И тут же нахмурился пуще прежнего. Должно быть, заподозрив, что все мои мысли и желания сейчас заняты Норбергом. Говоря откровенно, он был прав. Я в самом деле думала сейчас о ректоре Гроштерской академии колдовских искусств, но размышляла не о том, как были бы сладки его поцелуи, а о том, как бы избежать завтрашнего неприятного разговора. Сегодня вечером я продемонстрировала Норбергу, что мои амулеты способны не только защищать от ментальной магии, но и могут любого человека наделить способностью к чтению мыслей. Не стоит быть пророчицей, чтобы понять, теперь он точно от меня не отвяжется. А Хельюн, как выяснилось, не столь уж далеко от Гроштера. Завтра утром к нам в гости пожалует Норберг. Мягко проговорила я, желая успокоить взревновавшего супруга. Дариан еще грознее сдвинул брови и заиграл желваками, явно не обрадованный услышанным. «А теперь слушай меня внимательно», — проговорила я. «Иначе, боюсь, наш брак завтра может оказаться расторгнутым без нашего желания на то». Пламя обиды, горевшее в глазах Дариана, слегка утихло. И я начала рассказывать, чем именно мне пришлось пожертвовать, лишь бы Норберг прекратил разбирательство, грозящее завершиться для Дариана всеобщим позором и порицанием. Чем дольше я говорила, тем словно меньше ростом становился Дариан. Он сильно сутулился и взволнованно пританцовывал на месте, но не осмеливался меня прервать. «Это же катастрофа!» Наконец выпалил он на одном дыхании, когда я закончила. «Алекса, нам надо бежать из Хельона». «Да что там из Хельона? Из Лейтона? Переберемся в Альмион. Там нас этот вездесущий менталист ни за что не достанет». Я невольно усмехнулась. Не то, чтобы меня забавляла сложившаяся ситуация. Просто очень смешное определение выбрал для Норберга мой супруг. «Вездесущий». Мне всегда казалось, что это слово не особенно приличное. Волей-неволей всякие красочные ассоциации в мыслях возникают. Вот скажет кто-нибудь: «Вездесущий мужчина», а мое неуемное воображение тут же нарисует мужичка, нырнувшего в темную подворотню для вполне определенной цели. Интересно, я одна такая испорченная, или у других тоже такие мысли мелькают? Тьфу ты! Я досадливо потрясла головой, прогоняя не совсем уместные в сложившейся ситуации размышления. «Демоны, пусть Норберг будет вездесущим». Хотя он наверняка бы знатно оскорбился, если бы узнал, что именно я представляю себе при этом определении. А еще лучше назову его «везде нос сующим». Это намного вернее подходит к его характеру. «Ну что ты стоишь?» Раздраженно всплеснул руками Дариан. «Скорее, пойдем собирать вещи. Бери самое необходимое. Покинем город налегке». И ринулся к двери, по дороге едва не опрокинув тот самый столик с напитками, около которого стоял все это время. «Опять бежать?» Скептически вопросила я в его спину, и Дариан послушно замедрил шаг, а потом и вовсе остановился, сообразив, что я не тороплюсь последовать за ним. Продолжила. «А ты уверен, что в Альмионе нет своих настырных магов-менталистов? Уж лучше знакомое и привычное зло, чем неведомая опасность». «И что ты предлагаешь?» переспросил Дариан, с удивлением обернувшись ко мне. «Неужели готова послушно стать одной из последовательниц Норберга?» «Нет», — я покачала головой. «У меня есть план, поэтому сейчас успокойся и внимательно послушай меня. Готов?» Дариан посмотрел на дверь, затем на меня, вновь на дверь, явно разрываясь от желания отправиться в бега. Но через неполную минуту тяжело вздохнул и кивнул. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь», — пробормотал он и вновь подошел к столику. «Ах, как бы я хотела быть в этом уверенной. Но не рискнуть я не имела права. Иначе весь остаток жизни нам с Дарианом придется провести вдали от родины, вздрагивая от каждой тени». И я нарочито спокойным тоном начала излагать супругу свои соображения –